встань, жених идет, поправь прекрасный свой наряд, твой Иисус Христос идет, на вас направив нежный взгляд. Сейчас прекраснейший цветок, ты в белоснежном одеянии, еще мгновение его полна одних воспоминаний. Мы можем вам лишь пожелать земного счастья и удачи. Вас проводив, заплачет мать, не может быть, друзья, иначе. А Иисус, слезу роняя, на вас небес лазурный зрит, пречистый кровь благослови. Еще били во много раз должна невеста быть Христова. Таков был с неба Божий глаз. Скажи, невеста, ты ль готова? Ты точно так на облаках соединишься с Божьим Сыном, тебя поднимет на руках, сольешься с криком журавлиным. Пойми, прохожий человек, тебе не так уж много надо. Иисусу сердце дай навек, получишь вечную награду. Ты сотворен для славы Бога, спеши прильнуть к Нему груди. До встречи с ним еще немного, тебя ждет вечность впереди.